Глава 12. Показания горничной. Мсье Бук с любопытством взглянул на своего друга. «Я не совсем вас понимаю, старина. Чего вы добиваетесь?» «Я искал трещину, мой друг». «Трещину?» «Ну да, трещину. В броне самообладания, в которую закована эта молодая дама. Мне захотелось поколебать ее хладнокровие. Удалось ли это?» «Не знаю. Но одно я знаю точно. Она не ожидала, что я применю такой метод». «Вы ее подозреваете», — сказал мсье Бук задумчиво. «Но почему? По-моему, эта прелестная молодая особа никак не может быть замешана в подобном преступлении». «Вполне с вами согласен», — сказал доктор Константин. «Она очень хладнокровна. И, по-моему, она не стала бы кидаться на обидчика с ножом, а просто подала бы на него в суд». Пуаро вздохнул. «У вас обоих ненавязчивая идея. Будто это непредумышленное, непреднамеренное убийство. И вам надо поскорее от нее избавиться. Что же касается моих подозрений относительно мисс Дебенхэм, на то есть две причины. Первая. Случайно подслушанный мной разговор. О нем я пока еще вам не рассказывал. И он передал любопытный разговор, подслушанный им по пути из Алеппо». «Очень любопытно», — сказал мсье Бук, когда Пуаро замолчал. «Но его еще требуется истолковать. Если он означает именно то, что вы подозреваете, тогда и она, и этот чопорный англичанин замешаны в убийстве». «Но это, — сказал Пуаро, — никак не подтверждается фактами. Понимаете, если бы они оба участвовали в убийстве, что бы из этого следовало? Что они постараются обеспечить друг другу алиби. Не правда ли? Однако этого не происходит. Алиби мисс Дебенхэм подтверждает шведка, которую та до сих пор и в глаза не видела. А алиби полковника Маккуин, секретарь убитого. Нет, ваше решение слишком простое для такой загадки». «Вы сказали, что у вас есть еще одна причина ее подозревать», напомнил ему мсье Бук. Пуаро улыбнулся. «Но это опять чистейшая психология. Я спрашиваю себя, могла ли мисс Дебенхэм задумать такое преступление? Я убежден, что в этом деле участвовал человек с холодным и изобретательным умом. А мисс Дебенхэм производит именно такое впечатление». Мсье Бук покачал головой. «Думаю, вы все-таки ошибаетесь, мой друг. Не могу себе представить, чтобы эта молодая англичанка пошла на преступление». «Ну что ж», — сказал Пуаро, взяв оставшийся паспорт. «Теперь перейдем к последнему имени в нашем списке. Хильдегарда Шмидт, горничная». Призванная официантом, она вскоре вошла в ресторан и почтительно остановилась у двери. Пуаро знаком пригласил ее сесть. Она села, сложила руки на коленях и спокойно приготовилась отвечать на вопросы. Она производила впечатление женщины до крайности флегматичной и в высшей степени почтенной, хотя, может быть, и не слишком умной. С Хильдегардой Шмидт Пуаро вел себя совершенно иначе, чем с Мэри Дебенхэм. Он был сама мягкость и доброта. Ему, видно, очень хотелось, чтобы горничная поскорее освоилась. Попросив ее записать имя, фамилию и адрес, Пуаро незаметно перешел к допросу. Разговор велся по-немецки. «Мы хотим как можно больше узнать о событиях прошлой ночи», — сказал он. «Нам известно, что вы не можете сообщить ничего о самом преступлении, но вы могли услышать или увидеть что-нибудь такое, чему вы вовсе не придали значения, но что может представлять для нас большую ценность. Вы меня поняли?» Нет, она, видно, ничего не поняла. «Я ничего не знаю, господин», — ответила она все с тем же выражением туповатого спокойствия на широком добродушном лице. «Ну что ж, возьмем, к примеру, хотя бы такой факт. Вы помните, что ваша хозяйка послала за вами прошлой ночью?» «Конечно, помню». «Вы помните, когда это было?» «Нет, господин. Когда проводник пришел за мной, я спала». «Понимаю. Ничего необычного в том, что за вами послали ночью, не было?» «Нет, господин. Госпоже по ночам часто требуются мои услуги. Она плохо спит». «Отлично. Значит, вам передали, что вас вызывает княгиня, и вы встали. Скажите, вы надели халат?» «Нет, господин. Я оделась, как полагается. Я бы ни за что не посмела явиться к госпоже княгине в халате». «А ведь у вас очень красивый красный халат, правда?»

крупный блондин, проводник спального вагона Афины Париж, и грузный кряжестый проводник бухарестского вагона. Хильдегарда Шмидт пригляделась к проводникам и решительно затрясла головой. «Тут нет того человека, которого я видела вчера ночью, господин», — сказала она. «Но в поезде нет других проводников. Вы, должно быть, ошиблись». «Я не могла ошибиться, господин. Все эти проводники — высокие, рослые мужчины. А тот, кого я видела, невысокого роста, темноволосый, с маленькими усиками. Проходя мимо, он извинился, и голос у него был писклявый, как у женщины. Я его хорошо разглядела, господин, уверяю вас».